Глава восьмая. Мне пришлось битый час провисеть на телефоне, чтобы успеть договориться со всеми на сегодняшний вечер. Правда, я так и не смог дозвониться до Гиффорда Джеймса, но его дочь согласилась отыскать отца и доставить к нам, что благополучно и сделала. Остальных я выловил сам. Единственными, кто стал со мной спорить, оказались наши клиенты, в особенности Пегги Майон. Она всячески артачилась, ни в какую не желая участвовать во встрече, предлогом для которой служили ее финансовые претензии к Гиффорду Джеймсу. И в результате мне пришлось передать трубку Вульфу. Фред и Пегги получили приглашение прибыть раньше других. Вульф собирался кое-что обсудить с клиентами, оставив за ними право самим решить, остаться или уйти. Такой вариант обоих устроил. Они явились как раз вовремя, чтобы помочь нам расправиться с послеобеденным кофе. Пегги, я полагаю, успела почистить зубы, вздремнуть и принять ванну. По крайней мере, она сменила костюм, однако в любом случае оптимизма ей это не прибавило. Миссис Майен выглядела настороженной, уставшей, задумчивой и явно была настроена скептически. Она не заявила открытым текстом, что сожалеет о том, что вообще связалась с Ниро Вульфом, но, похоже, так думала. У меня возникло подозрение, что подобные же чувства испытывает и Фред Уэплер, хотя он продолжал сохранять безупречные манеры и вряд ли собирался останавливаться на полпути. Ведь это Пегги настояла на том, чтобы обратиться за помощью к Вульфу, и Фред не хотел, дабы у любимой создалось впечатление, будто все ее усилия лишь усугубили ситуацию. Они оба не оживились, даже когда Вульф предъявил им письменные показания Клары Джеймс, под которыми стояла ее подпись. Они вместе прочли бумагу. Пегги уселась в красное кожаное кресло, а Фред примостился рядышком на подлокотник. Дочитав, оба одновременно подняли взгляды на Вульфа. «И что дальше?» — вопросил Уэплер. «Дорогой сэр», — произнес Вульф, отодвигая от себя чашку с блюдцем. «Дорогая мадам, зачем вы приходили ко мне? Вас беспокоил тот факт, что когда вы вошли в студию, пистолета на полу не было. Из-за этого вы оба пребывали в убеждении, что Майон не застрелился, а был убит. Если бы обстоятельства свидетельствовали о самоубийстве, вы бы уже поженились и не нуждались в моей помощи. Согласны? Очень хорошо. Я предоставил вам такие обстоятельства. Неужели вам этого мало?» Фред плотно сжал губы. «Я в это не верю», — хмуро сказала Пегги. «Вы не верите этим показаниям?» Вульф потянулся к документу и убрал его в стол, что показалось мне мудрой предосторожностью. Время близилось к девяти. «Вы считаете, что мисс Джеймс стала бы подписывать бумагу, в которой изложена неправда? Но зачем ей?» «Я не об этом говорю», — возразила Пегги. «Я хотела сказать, что не верю, будто мой муж убил себя. И неважно, где оказался пистолет. Я слишком хорошо его знала. Альберта ни за что бы не пошел на самоубийство. Никогда». Она повернулась к своему спутнику. «А ты как считаешь, Фред?» «Мне тоже трудно поверить в самоубийство», — неохотно признал тот. «Ясно», — ехидно протянул Вульф. «Значит, на самом деле вы наняли меня совсем для иной цели. По крайней мере, вы должны признать, что я рассеял ваши сомнения относительно пистолета. Тут уж двух мнений быть не может. Я честно выполнил свою работу, но вы, оказывается, желаете большего. Вы хотите, чтобы я изобличил убийцу и передал его полиции. Вы хотите...» «Я всего лишь сказала», — С отчаянием в голосе заметила Пегги, что не верю, будто мой муж убил себя, и ничто не заставит меня в это поверить. Теперь ты понимаешь, что на самом деле мне... Но тут позвонили в дверь, и я пошел открывать.